Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 528. «Ибо Господь, Бог ваш, идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». Книга Второзаконие, 20 глава, 4 стих. У нас нет других врагов, кроме врагов Божиих. Мы сражаемся не с людьми, а с духовным злом. Мы ведем борьбу с сатаной и хулением Бога, с заблуждениями и сомнениями, которые он выводит полками на поле сражения. Мы боремся с полчищами греха, нечистотой, пьянством, угнетением, неверием и безбожием. Мы сражаемся с ним со всею ревностью, но не мечом или копьем, потому что оружие воинствования нашего не плотские. Господь, Бог наш, ненавидит все, что скверно, а потому он идет вместе с нами, чтобы поборать за нас в этой священной войне. Он хочет спасти нас. Он хочет даровать нам благодать в борьбе и победу. Поэтому мы вполне можем надеяться, что Бог на нашей стороне, если только мы на стороне Божией. С таким сиятельным союзником исход борьбы ни в коем случае не может быть сомнительным, потому что сила у всемогущего Бога, у Иисуса, которому дарована всякая власть на небе и на земле, а также у Духа Святого, который побуждает людей к добру. Воины Христовы, облекитесь во всеоружие Божие, боритесь во имя Триединого Бога и верою примите спасение Его. Пусть день этот не пройдет без предпринятого вами сражения за Иисуса и Его праведное дело».